Глава 18. «Ещё нужно кое-что доделать», — думала Ева, возвращаясь коридорами управления к себе в отдел. Даже при поддержке Уитни операция требовала чёткого плана действий. Ей нужно ещё раз всё просчитать, слабые места, возможные недочёты. С этими мыслями она заглянула к своим коллегам. «У тебя в кабинете Надин», — доложила Пибоди. «Говорит, будто ты просила её прийти». «Всё верно». Ева обвела взглядом комнату. «Всем, кому не нужно по делам в город, через час собраться в конференц-зале. Пибоди, позаботься о помещении, а заодно приготовь для меня план зрительного зала театра, где состоится премьера». Не обращая внимания на чертыхание подчинённых, Ева отправилась к себе в кабинет. Надин нервно расхаживала из угла в угол. На ногах ярко-зелёные туфли на шпильках, в тон облегающему жакету, надетому поверх чёрного кожаного платья. При этом она как из пулемёта строчила вопросами и ответами в телефонную трубку. Речь в основном шла о времени, редактуре и восьмичасовых новостях. Оператор Надин расположился на стуле для посетителей и, судя по писку, который издавал его компьютер, убивал время, играя в какую-то игру. Увидев Еву, Надин махнула рукой, мол, подожди минутку. Ева повернулась к оператору. «Вы не могли бы выйти на пару минут?» «Без проблем». Взяв с собой видеокамеру, сумку и продолжая на ходу играть в компьютерную игру, оператор вышел за дверь. «Если он хочет всё сократить до 2:43, то пусть Дерек сделает монтаж». «Нет, я сказала Дерек и никто другой. Я свяжусь с вами, как только освобожусь здесь. Если бы я знала, я бы вам сказала, разве нет? Сдвиньте материал на 8:40. Договорились, Макси?» Надин раздражённо убрала от уха телефон. «Как же они меня достали», — призналась она Еве. «Нет, это просто ад какой-то. У моей помощницы на этой неделе словно мозги отшибло. Не способна свести воедино пару простых мыслей. Я уже не говорю о том, что мне ещё нужно успеть на примерку платья для завтрашней премьеры». «Вот уж не знала, что примерка платья может быть проблемой». «Не задирай нос. Завтрашний вечер крайне важен. И я буду не я, если не приду туда в самом своём сногсшибательном виде». Надин остановилась и пристально посмотрела на Еву. «Надеюсь, ты приволокла меня сюда не за тем, чтобы сказать, что завтра тебя там не будет?» «Как раз наоборот. Я хочу, чтобы ты взяла у меня интервью по поводу предстоящей премьеры. Постарайся, чтобы оно произвело фурор». «Скажи, у тебя в последнее время не было травм головы? Из того, что я видела в новостях, поймав того ребёнка, ты отбила себе задницу, а потом...» «Не хочешь — не надо. Я в два счёта найду себе другого репортера». «Никакой другой репортер не клюнет на твою удочку. Знаю он, что ты задумала, не говоря уже ни о каком фуроре». Надин села и скрестила свои безупречные ноги. «Признайся честно, что у тебя на уме?» «Мне нужно внимание СМИ к моей персоне и к предстоящей премьере. Насколько я понимаю, её у тебя тоже будут освещать». «Твоя отбитая задница не ошиблась. Если мой план сработает, обещаю тебе потрясающий материал». Надин быстро посмотрела на демонстрационную доску, затем снова на Еву. «Скажи, какое отношение завтрашняя премьера имеет к трём убийствам?» «У нас есть кое-какие зацепки, и мы надеемся схватить преступника ещё до премьеры. Если же нет, то во время неё». Надин надула губы. Впрочем, глаза её уже загорелись. «Каким образом?» «Этого я не скажу. Профессиональная тайна. Ты же заманишь его туда». «Он пытался устранить нас с Пибоди, и я готова спорить на что угодно, что он повторит свою попытку. Пусть. Но место и время определяю я». «Завтра вечером во время премьеры?» «По всей видимости, он уже знает, что я там буду. Но напомнить ещё разок не лишне. Более того, бросить это ему прямо в лицо. Добавить этой идее гламура и глянца, чтобы он не смог устоять перед искушением». «Я слышу от тебя про гламур и глянец?» Надин наклонила голову и недоверчиво посмотрела на Еву. «Но ведь это совершенно не в твоём духе. Подумаешь, твоя задача — преподнести это как можно убедительнее. Мол, я просто сгораю от желания увидеть на экране свой образ. Ты могла бы спросить...» «Ага». Надин воздела вверх палец и поводила им из стороны в сторону. «Если ты надеешься на мою помощь, давай играть по правилам. Я не собираюсь заранее репетировать, что я спрошу и что ты ответишь. Интервью есть интервью». «Уговорила». «И если это интервью поможет тебе поймать преступника, ты сегодня засветишься в моей передаче». Надин снова воздела палец, не давая Еве возразить. «Так будет честно, потому что мне придется кое-кого уломать, чтобы сегодня выпустить в эфир эту, как бы помягче выразиться, этот блеф». «Отлично, значит, договорились». Сказано, сделано. Надин усадила Еву на фоне окна, чтобы на экране довольно тесный кабинет смотрелся просторнее. Тем более, что за спиной его хозяйки открывался потрясающий вид на Нью-Йорк. «Лейтенант Даллас», — начала Надин. «Насколько мне известно, вы с нетерпением ждете премьеры фильма «Тайные планы», которая должна состояться завтра». «Верно. Это было сложное дело с далеко идущими последствиями. Из разряда тех, которые остаются с вами навсегда, если вы офицер полиции. И мне не терпится узнать, как расследование этого дела выглядит на экране. Вы почти не принимали участие в его создании, и это было ваше собственное решение. Думаю, такие люди, как Мейсон Раунтри, не дают мне советов по поводу того, как следует расследовать убийство. Я же не даю им советов по поводу того, как снимать фильм. Мне просто интересно посмотреть, что из этого вышло. В вашей книге этот случай описан прекрасно. И я не сомневаюсь, что и снятый по ней фильм сделан столь же хорошо». «Спасибо. В прошлом, если вы и посещали светские мероприятия, то исключительно в качестве жены Рорка. Но завтра звездой вечера будете вы сами». «Не я, мое расследование», — возразила Ева, неожиданно засмущавшись, «которое благодаря вам завершилось поимкой преступника. Кстати, как вы себя чувствуете в качестве киногероини? Я имею в виду красную дорожку, платье, лица знаменитостей». Ева подумала, что выйдет из образа, если начнет восторгаться такими вещами. Или хотя бы проявит к ним интерес. Нет, она останется верна самой себе. Актеры такие же люди, как и все мы, которые просто делают свою работу. Говорю это, потому что видела их своими глазами на съемочной площадке. И они молодцы. Кстати, сегодня я уже успела поговорить с Марлой Дарн, и теперь жду не дождусь, когда увижу ее и весь актерский состав, теперь на экране, во время завтрашней премьеры. До меня уже дошли слухи, что вы появитесь завтра вечером в дизайнерском платье от вашего любимого Леонардо, создавшего уникальный наряд специально для этой премьеры. Не хотите поделиться с нами по секрету, что это за платье? Даже поднеси Надин к ее шее Станнер, Ева была готова поклясться, что никогда не сможет описать это платье. «Скажу лишь то, что с Леонардо я работаю не случайно. Он точно знает, что вам нужно. Поэтому вам остается лишь надеть готовый наряд и все. Завтрашний вечер — это что-то вроде большой фантазии. Знаменитости, красная дорожка, театр, премьера фильма. Я как будто перенесусь на несколько часов в совершенно иной мир, отличный от моей ежедневной работы». В мир фантазии, чтобы затем снова вернуться в реальный мир и продолжить очередное расследование. Надин подкинула ей еще парочку мягких шаров, затем изменила ракурс камеры и завершила интервью. «Должно сработать, а ты была ничего, Даллас. Чем больше из этого выйдет в эфир, тем лучше. Сделаю все, что смогу». Довольная тем, что ее план удался, Ева собрала все, что нужно было для совещания, и направилась к Пибоди. «Есть что-нибудь от компьютерщиков или от Янси?» «Пока ничего. Пойдем готовиться». «К чему именно?» «Скажу в процессе работы». Они вышли в коридор. Ева порылась в карманах в поисках мелочи. «Вот, купи мне пепси и себе что-нибудь». «Ты больше не бойкотируешь автоматы?» «Так безопасней. Если у нас будут крепкие зацепки, то мы быстро вычислим убийцу и хакера. Будем считать, что совещание своего рода предварительное упражнение». Ева взяла у Пибоди стаканчик с пепси и зашагала в сторону конференц-зала. «В противном случае, полагает Мира, и я с ней совершенно согласна, что он попытается нас с тобой устранить. Малоприятное известие». «Ничего, что-нибудь придумаем. Ты уже нашла для меня план театра?» «Нашла. Правда, я не знала, в каком виде он тебе нужен. В электронном или распечаткой?» Ева взяла диск. «Пока хватит диска, а теперь давай готовь доску. Размести все текущие данные по расследованию». Пока Пибоди занималась доской, Ева загрузила диск, вывела на экран план театра и в общих чертах сообщила помощнице план завтрашней операции. «Во время премьеры?» — удивилась Пибоди. «Ты серьезно?» «А ты как думала?» «Конечно, серьезно. У меня есть новое платье и туфли. Причем туфли даже дороже, чем платье. Думаю, Трина что-нибудь придумает с моими волосами и накрасит мне глаза». Пибоди не договорила и с минутку, постояв в задумчивости, снова взялась за доску. «Хватит щебетать, я знаю, кто такая Трина», — оборвала ее Ева. Пибоди поникла и аккуратно пришпилила на доску очередной снимок. «Это ведь премьера. У тебя будет потрясающий вид. И главное, тебе ничего не нужно делать самой. За тебя все сделает Трина. Или ты хочешь, чтобы на фоне голливудской толпы мы с тобой смотрелись за мурашками? Где твоя профессиональная гордость?» «Ну ты загнула». «Послушай, Даллас, хватит упираться. Все будет отлично. Мы с тобой будем как две красотки с обложки глянцевого журнала». Слегка покраснев, Пибоди снова умолкла. «Да-да, как с обложки. И если во время премьеры мы схватим убийцу, то это увидят все. Ведь в театре повсюду камеры. Это увидит каждый телезритель. Как тогда, когда ты поймала ребенка. Представляешь, как это будет круто». «Я рада, Пибоди, что ты расставила для себя приоритеты. Мы с тобой ловим убийц. Это наша с тобой работа. И если нам предстоит это сделать во время премьеры фильма, о котором трубят во все фанфары, что такого, если мы придем туда при полном параде? Иначе зачем тебе было приглашать Надин и оператора? Конечно, чтобы попиарить себя». «Да, она выпустит интервью в эфир. Я скажу, что с нетерпением жду премьеры. Существует вероятность того, что это подтолкнет убийцу, и он попробует устранить нас. Впрочем, он в любом случае попробует устранить нас, если мы не поймаем его еще до премьеры. Так что нужно быть готовыми ко всему», — добавила Ева, внимательно изучая планировку театра. «Кто там у них отвечает за красную дорожку и прочую ерунду?» «Насколько мне известно, двое. Пиарщик съемочной группы и пиарщик театра». Пибоди отошла от доски и взяла в руки лазерную указку. «Целый квартал будет оцеплен, а транспортный поток пущен в обход. Вот по этим улицам. Вот здесь и вот здесь будут поставлены барьеры, перекрывающие путь любопытным. Те, у кого есть репортерские удостоверения...» «Откуда тебе это известно?» — перебила ее Ева. «Я запросила копию у администрации театра. Хотела заранее приготовиться, посмотреть, что там и как. Я ведь никогда не была на премьерах», — принялась оправдываться Пибоди. «Если информация оказалась бесполезной, мне тебя искренне жаль. Зачитай ее мне». «Хорошо. Служба безопасности пропустит наш лимузин через зацепление, и мы остановимся у главного входа. Народу явно захочется получить автограф или заснять собственные видеоролики. Но близко их не подпустят. Они останутся за ограждением. Наш представитель по связям с общественностью считает, что толпа соберется внушительная. Во-первых, в фильме снимались лучшие актеры. Во-вторых, действие происходит в Нью-Йорке. А в-третьих, потому что во время съемок была убита Кейти Харрис. Зал будет набит битком, но лишь теми, кто получил приглашение. Плюс было зарезервировано некоторое количество мест для особо важных персон. Охрана будет приставлена буквально ко всем, и к продюсерам, и к актерам, как охранники службы безопасности театра, так и силы полиции». «А вот это уже перебор», — пробормотала Ева. «Итак, нас высаживают у главного входа, и красная дорожка тянется к дверям от самого тротуара. В этом месте репортеры, те, у кого будут пропуска, могут отснять новостные ролики, сделать снимки, задать вопросы, получить краткие интервью. И так будет до тех пор, пока мы не окажемся в фойе театра». «Какой он большой», — заметила Ева, изучая чертеж. «Еще какой. Мы с Макнабом ходили туда пару недель назад. Это тебе не стандартный кинотеатрик. Это настоящий дворец. В нем есть два бара, небольшое кафе». «До них мы еще доберемся. В общем, в вестибюле будут еще репортеры. У них там свой порядок, кто за кем. Согласно графику, мы должны быть на месте в 7:15, чтобы успеть пройти по красной дорожке, ответить на вопросы репортеров и пообщаться с другими приглашенными. После чего нас проведут к нашим местам в зале. Разумеется, в самом первом ряду, потому что мы очень важные персоны. Охрана прикрывает все входы и выходы и каждую секцию зала? Об этом я не спросила. Не знала, что кто-то может попробовать меня убить. Но там наверняка все учли. Так что в зал никого из посторонних не пропустят. И даже если тебе вдруг захочется пописать, к тебе приставят охранника, который доведет тебя до туалета. Репортеров в большой зал тоже не пустят. Им отвели зал поменьше, где они тоже смогут посмотреть фильм. Если же ты вдруг проголодаешься, каждое кресло снабжено кнопкой заказа. Набираешь, что тебе надо, и они приносят заказ прямо в зал. Для нас эта услуга совершенно бесплатна, потому что... Мы очень важные персоны. Ну хорошо, а что будет, когда фильм закончится? Нас выведут на улицу либо через главный вход, либо через черный, как мы скажем. Понятно. Расхаживая взад-вперед, Ева постаралась представить все от начала до конца. Вряд ли он станет ждать окончания сеанса, потому что ему неизвестно, через какие двери мы будем выходить. Ему вообще вряд ли захочется ждать. Он может смешаться с толпой позади оцепления, но если он захочет убить нас с расстояния, ему нужно иметь при себе что-нибудь помощнее Станнера. Думаю, в этот раз он попытается подобраться ближе. Интересно, что он выберет? Службу безопасности или репортеров? Скорее, службу безопасности. С ними ему легче смешаться. Ева посмотрела на экран компьютера, изменила ракурс, увеличила изображение, затем снова уменьшила. «Заканчивай с доской», — велела она Пибоди. «Ты нужна мне здесь». «Если он нанесет удар на улице, это произойдет на глазах у толпы», — заметила Пибоди. «На глазах у массы людей». «Верно, это тоже важный фактор». Тем не менее, пробравшись внутрь, он имеет куда большие шансы подойти к нам ближе, причем сзади. Пространство ограниченное, до отказа забитое знаменитостями и прочими важными персонами. Все потягивают шампанское, улыбаются в объективы видеокамер. Ева вывела на экран план фойе и внимательно изучила его, пытаясь вычислить самые удобные маршруты бегства. Из театра, из прилегающего квартала. Сначала она вычислила самый короткий, затем самый удобный. Интересно, какой предпочтет преступник? Она прокрутила в голове возможные варианты и решила, что, пожалуй, самый короткий. Вряд ли ему хватит сообразительности воспользоваться тем, что длиннее, зато надежнее. Разместив на одном экране чертеж внутреннего устройства театра, а на другом окружающего квартала, она начала выстраивать в голове план операции. Первым делом она выделила самые вероятные маршруты отступления, затем добавила к ним служебные помещения, куда вхожи только работники театра. Затем еще раз внимательно изучила планировку. Размещение туалетов, зрительных залов, баров, кафе, буфета и билетных касс. Мысленно, словно фигуры на шахматной доске, она принялась расставлять полицейских. Услышав, как за спиной скрипнула дверь, Ева обернулась. Это в кабинет вошел детектив Янси. «Лейтенант, Бакстер сказал, чтобы я искал вас здесь. Я получил портрет. Извините, что так долго. Порой даже лучшим мозгам требуется время». С этими словами он протянул ей распечатку и диск. Ева посмотрела на изображение. Широкое лицо, квадратная челюсть, короткие каштановые волосы, карие глаза под тяжелыми веками, слегка крючковатый нос, чуть выступающая верхняя губа. «То есть вы уверены, что это он?» «Думаю, да». Янси засунул руки в карманы поношенных джинсов. «Общее впечатление свидетеля. Покупатель был высокого роста, хмурый и неразговорчивый. Но по ходу дела начали вспоминаться подробности. Например, волевое лицо. Оно кажется хмурым», — добавил Янси. «По крайней мере, свидетелю оно показалось именно таким. Но в целом черты похожи, как мне кажется». «Что ж, воспользуемся тем, что у нас есть. Спасибо». «Если надо, обращайтесь еще», — сказал Янси и посмотрел на доску. Стоило его взгляду упасть на снимки места преступления, как красивое лицо превратилось в каменную маску. «Чтобы такое сотворить, нужно и впрямь быть хмурым». «Да, похоже, у него проблемы с отрицательными эмоциями». Янси улыбнулся и покачал головой. «Я слышал, что на Омеге есть целая программа для таких, как он». Что ж, нужно сделать все для того, чтобы он туда попал. Повторяю, если что-то нужно, обращайтесь. Увидимся позже, Пибоди. Когда-то мне приснился эротический сон с его участием, признала Пибоди, когда за Янси закрылась дверь. Этого только не хватало. Это было еще до Макнаба, еще до того, как мы с Макнабом. Ну, ты сама понимаешь. Он такой симпатичный. Я имею в виду Янси. Макнаб, конечно, тоже, но... Закрой рот. Это был такой приятный сон, вздохнула Пибоди. Кстати, о снах. Добавила она, когда дверь открылась и на пороге возник Рорк. «Еще одно слово, и я возьму в руки молоток, тот самый, который улика, и расплющу им твой язык. Ну как, откопали хакера?» Этот вопрос был обращен к Рорку. «Почти. Йен спрашивал, можно ли ему отсутствовать на совещании, пока он не доведет это дело до конца. Хорошо, пусть занимается своим делом. Кстати, а почему ты ничем не занят?» «Потому что Йен почти готов», — повторил Рорк. «Я же хотел бы узнать твои планы, поскольку я тоже заинтересованное лицо». Рорк улыбнулся Пибоди. «Причем у меня двойной интерес», — добавил он и улыбнулся, когда помощница Евы залилась румянцем. «А, Пибоди. А, это не слово, это звук. Тогда прекрати издавать звуки. У меня есть его лицо. Янси уверен почти на все 100. Я пропущу фоторобот через программу визуального распознавания. Думаю, начать следует с военных или спортсменов. Если я права в своих предположениях, это поможет нам сэкономить время, и мы возьмем его еще до премьеры». Рорк взял у нее из рук набросок художника и присмотрелся. «Ты считаешь, что если он попытается втереться в толпу, то переодевшись охранником? Ты посмотри на это лицо». «Да, с таким лицом проще закосить под охранника». Рорк повернулся к экранам и быстро просмотрел картинки на обоих. «Да, огромное здание. С многочисленными входами и выходами на обоих уровнях. Я уже не говорю про цокольный этаж с его служебными помещениями. Система безопасности хорошая, но не отличная. Красть там практически нечего. Но каждый этаж оборудован сигнализацией. На тот случай, если найдутся желающие пробраться в зал без билета». «Откуда ты это знаешь?» «После того, как ты поделилась со мной своими планами, я провел небольшое собственное исследование». «Не думаю, что он попытается пробраться без билета, взломав какую-нибудь дверь. Скорее, он смешается с толпой. Хакер вполне может снабдить его фальшивым пригласительным, сделать бейджик или что там еще ему понадобится. Или же он высмотрит себе какого-нибудь охранника, выманит его, оглушит и заменит. Охрана для того и нужна, чтобы народ не цеплялся к знаменитостям. Для этого рядовую публику будут держать на улице. В принципе, охрана в таких случаях не слишком усердствует. И он вполне может кого-нибудь подкупить. Или же в конце концов убить. Как мы помним, он вошел во вкус. Ему нужно подобраться как можно ближе к тебе». «Верно. Если он хочет меня убить, ему нужно подобраться ко мне как можно ближе. Мне это тоже на руку. Потому что в этом случае будет легче его поймать. Или ты забыл?» Рорк посмотрел Еве в глаза и взъерошил ей волосы. «Такие вещи не забывают». В зал начали подтягиваться полицейские, и Ева отступила в сторону. Финни решительно направился к ней. «Мой парень почти вычислил самое вероятное место. Ему в помощь я снял с дежурства Келлендер. Если преступник нанесет удар, возможно, в ближайшие полчаса, я понапрасну потрачу чужое время». Финни оттянул нижнюю губу и задумчиво посмотрел на экран. И, похоже, вскоре понял, что им предстоит. «Чёрт, моя жена все уши мне прожужжала про эту премьеру». «Считай, что ее ждет двойное представление. Но будет лучше, если мы провернем это дело быстро, без шума и пыли. Чтобы никто ничего не заметил». «Всегда найдется тот, кто заметит», — возразил Финни. Тем не менее, он сел на стул, чтобы выслушать, что она скажет. Ева начала выводить на экран фоторобот, но ей помешал Рорк. «Я сам». Предоставив ему возиться с компьютером, Ева пересчитала присутствующих. Да, маловато. С другой стороны, она всех их прекрасно знала. Таким, как они, не нужно разжевывать, как провернуть предстоящую операцию. «Итак», — начала она, — «давайте быстро пробежимся по жертвам. Дикинсон, Марта. Парзари, Час. Ингерсол, Джейк. Мы полагаем, что этот субъект...» Она на минуту умолкла, дожидаясь, когда на экране появится фоторобот. «Убил всех троих. Причем каждое последующее убийство отличалось все большей жестокостью. Вчера он попытался убить двух офицеров полиции». «Да, лейтенант, мы видели», — произнес Дженкинсон и даже пару раз хлопнул в ладоши. «Нам бы всем такую реакцию». Ева подняла руки и пошевелила пальцами. «У меня масса талантов. Мы проведем компьютерное опознание, и я буду не я, если мы не установим личность этого любителя бросаться карапузами. Но пока это все, что нам известно». Она еще раз пробежалась по имеющимся данным, давая своим подчиненным возможность уяснить, что, несмотря на шуточки и смешки, им придется иметь дело с крайне опасным субъектом, чьи возможности никак нельзя недооценивать. Нам еще только предстоит установить его личность. Однако мы, опираясь на характеристику преступника, составленную доктором Мирой, можем предполагать, что если его не остановить, он наверняка повторит свою попытку ликвидировать двух офицеров нью-йоркской полиции. Причем при первой же возможности, которая представится ему уже завтра. Ева повернулась к экрану. Театр 5 звезд. Она кратко изложила график мероприятия, ознакомила с планом помещений, определила ключевые точки, дала каждому конкретное задание. «Каждый из вас получает экземпляр фоторобота. Повторяю, преступник наверняка будет вооружен. Как только он будет замечен, мы должны блокировать его дальнейшее передвижение. Изолировать его от гостей кинотеатра. Как только он будет замечен», — продолжала Ева. «Я перейду в ту часть фойе, где будет меньше народа. При условии, разумеется, что прежде он не будет замечен снаружи». Она изложила план действий, сделав акцент на необходимости изолировать преступника от публики. Решив, что она рассмотрела план со всех сторон, не упустив ни малейших деталей, какие только могла предвидеть, Ева вновь сделала паузу. «Вопросы?» Бакстер поводил в воздухе пальцем. «У меня есть вопрос, босс. Я могу привести в театр свою девушку?» По конференц-залу пробежали смешки. «Конечно», — ответила Ева. «Приведи с собой Трухарта. Вместе вы смотритесь отлично. Если все пойдет согласно плану, мы встретимся с вами здесь завтра в 18:00. В гражданской одежде. Те, на кого возложены обязанности по обеспечению безопасности, должны быть на месте и в полной боевой готовности в 18:30. И не минутой позже». Ева взмахом указала на доску. «Еще раз взгляните, на что способен этот тип. Приняли к сведению. Отлично. Все свободны». «Одну минутку, лейтенант», — подал голос Рорк, отделившись от боковой стены. «После сеанса предусмотрен банкет. Как только этот тип окажется там, где ему место, а именно на нарах, вы можете почтить это мероприятие своим присутствием. Разумеется, если сочтете нужным». Ева решила, что выбора у нее нет. «Это твоя идея», — сказала она, после чего под всеобщее рукоплескание и довольные выкрики пробормотала что-то про нерадивых копов. «Живо всем успокоиться и за работу. Вам хочется на банкет? Сначала сделайте свое дело». Копы нехотя потянулись к выходу. К Еве подошел Макнаб. «Он у меня», — объявил он и стукнул кулаком одной руки, а ладонь другой, после чего расплылся в довольной улыбке и пустился в пояснение. «Как я и говорил, мне пришлось его отследить. Нет, не все оказалось так просто. Нужно было отфильтровать его...» «Макнаб», — перебила его Ева. «Кончай свою бодягу и, как говорится, ближе к телу». «Слушаюсь. Трайбека. Клёвый райончик. Как только я вычислил его примерное местонахождение, я тотчас взялся прочесывать дом за домом. И в результате вышел на один неслабый такой особнячок. Не исключая возможности, что он целиком принадлежит хакеру. От подвала до чердака. Я проверил список жильцов и откопал лишь одного. Под именем Джеймс Кирк». Рорк усмехнулся, а Макнаб снова расплылся в улыбке. «Да я сам вижу, что это полная лажа». «Что?» — не поняла Ева. «Какая такая лажа?» «Это имя капитана из «Стартрека», — пояснил Рорк. Это такой старый телесериал, еще из прошлого века. В некотором роде классика фантастики. Да, твой хакер не без юмора. Да и по части вкуса, очень даже оригинален. Нет, по мне, пусть он лучше бы выбрал что-нибудь из Чехова. А вообще, этот парень явно рулит по своей части, скажу я вам. «Айтишники, что с ней взять?» — проворчала под нос Ева. «Пибоди», — подозвала она свою помощницу. «Быстро собери сюда команду из 8 человек, включая компьютерщиков. А ты, Макнап, тем временем выведи на экран спутниковый скан района». «Но кто бы мог подумать?» — воскликнул Рорк. «Мы сейчас будем брать Энтерпрайз». «Энтерпрайз. Космический корабль из телесериала «Стар Трек». Примечание переводчика.